«В каком состоянии Диана?» — спросил Алан. «В плохом, по-моему», — сказал Тим. У него снова дрогнул голос. «Что-то там с травмой головы. Меня пустят к ней через минуту. Ты уже привык к подобным вещам. Постоянно больных людей видишь. С девчонкой все в порядке. Легкий перелом руки. Но вот Диана...» Но Алан уже не слушал. Он бросил трубку и прижал к себе Джулию. Она спала или притворялась, что спала, но, почувствовав его состояние, зашевелилась. Он ощутил, как по ее мышцам пробежала сильная дрожь. Он был уверен, она знала. Эта больная девочка отличалась поразительной интуицией, когда дело касалось ее матери. В коридоре стояла Люсинда. Она тоже что-то знала. Ее лицо вытянулось, в глазах стоял вопрос. Алан провел ее в комнату и усадил на край дивана. Наверное, выражение лица выдало его с потрохами, потому что глаза Люсинды неожиданно наполнились слезами. «Что-то с Дианой, да?» — спросила она. «Что?» «Она в больнице», — сказал Алан, глядя ей прямо в глаза и используя успокаивающий тон врача-профессионала. Ее сбило такси. Ее и Эмми. «О, нет», — пролепетала Люсинда. «Я еду в Нью-Йорк», — сказал Алан. «Тим говорит, что с Эмми все в порядке, а вот с Дианой гораздо хуже. Возьми меня с собой». Алан отрицательно покачал головой. Он пытался сохранять самообладание. Придерживая Джулию, он поцеловал ее головку. На 10 долгих секунд прильнув губами к ее прохладному лбу. Она была плотью и кровью Дианы. Она была единственным ребенком его возлюбленной. И он держал Диану за руку, утирая пот с ее глаз в ту ночь, когда Джулия появилась на свет. Он присутствовал при ее рождении. «Останься с Джулией», — сказал он, передавая девочку в объятия бабушки. «Ты нужна ей. Но послушай, Алан, я позвоню, как только что-нибудь узнаю», — сказал Алан. Он достал из кармана ключи от машины. Поездка до Нью-Йорка по шоссе номер 95 занимало максимум 2 часа. Он был врачом, которого обучили контролировать себя в подобные моменты. Но, поглядев в глаза матери Дианы и увидев, как пристально Джулия смотрела на него, он с великим трудом сдержал рвавшееся наружу рыдание. Тиму пришлось ждать больше часа, пока Диану возили на МРТ. А потом ждать еще час, пока ее осматривал пластический хирург. К тому времени, когда ему разрешили пройти в отделение интенсивной терапии, он уже собирался уходить. Он ужасно вспотел. Больничная атмосфера заставляла его нервничать. Попав сюда, он словно оказался в пчелином улье. На него нахлынули воспоминания о Ниле, когда его и Алана не пускали в комнату к брату, когда им объяснили, что в больнице людей привозят доживать последние дни. Отделение интенсивной терапии было средоточием этого зла. Он подавил свои страхи. Ему позволили войти. Тем более ему позвонили, чтобы он добрался сюда. Он преодолел немало миль по суше и по морю. В этот раз он поступил правильно. Теперь они могли забыть о Ньюпорте и Новой Шотландии. Тим приехал. Имели ли они хотя бы малейшее представление о том, что он переживал, находясь в больнице, в отделении интенсивной терапии? Тиму казалось, что все взгляды были устремлены на него. Он, наверное, даже позеленел. Ведя его к нужной палате, медсестра улыбалась. У Тима заныло сердце. Он чувствовал себя так, словно только что прорвался сквозь кошмарный ураган с огромными волнами. В одной из кроватей лежала Диана. Теперь Тиму предстояло встретиться с женщиной, которую он когда-то любил. «Вот она», — прошептала медсестра. Тим лишился дара речи. Диана лежала под белым покрывалом. Ее потемневшее от синяков лицо покрывали порезы, но она все равно выглядела сущим ангелом. Это была та девушка, которую он давным-давно взял в жены. Годы растворились в небытии, и он увидел ее, стоявшей в мастерской возле игрушечного домика, который Тим должен был доставить Алану. Сейчас же он смотрел на Диану, искренне желая поддержать ее в эту трудную минуту. Для этого он и примчался сюда. Диана не двигалась. Тим придвинул к кровати единственное кресло. Он уселся на него, смахнул с глаз свои космы и просто смотрел на нее. Ее длинных белокурых волос не было видно. Ее светлые ресницы обрамляли посиневшие щеки. Обе ее руки лежали на покрывале, и что-то вынудило Тима прикоснуться к ее безымянному пальцу, на котором в прежние времена она носила обручальное кольцо. Диана открыла глаза. Тим от неожиданности вздрогнул. Он заметил изумление на ее лице, словно она увидела призрак или ожидала, что рядом с ней будет кто-то другой. Он подумал о том, что девочка назвала его доктор Макинтош, и ему не хотелось повторно проходить через это унижение, вызванное расстройством сознания после тяжелой травмы. Поэтому он тряхнул головой и приказал себе говорить. «Привет, Диана», — сказал он. Она просто смотрела, но ее глаза округлились еще больше. «Прости, я не успел заскочить к парикмахеру», — сказал он. «Да, я знаю, что я похож на пугало». Ее рот открылся и закрылся, выталкивая наружу беззвучные слова. «Меня вызвали по ошибке», — сказал он. «Я уже плыл во Флориду». «У тебя в сумке оказалась какая-то старая карточка с названием Афродиты. То, что им удалось перехватить меня, иначе, как чистой случайностью, даже и не назовешь. В другой палате я видел девочку. Я решил, что это Джулия. Господи, Диана, я приехал, желая помочь вам обеим. Я думал, что здесь моя дочь». У Дианы на глазах заблестели слезы, и Тим Макинтош дал волю чувствам, который сдерживал все эти годы. Опустив голову на ее подушку, он разразился плачем. Она прокашлялась. Тим продолжал всхлипывать. Он слышал ее речь, крохотные, почти неразличимые слова. Видимо, она благодарила его, давая ему знать, что понимала его боль и то, как нелегко далось ему это решение. Наконец он поднял голову и вытер лицо. С другой стороны подушки она глядела прямо в его глаза. Он был прав. Она пыталась заговорить. «Что?» — спросил он, прильнув ближе, дотронувшись пальцами до ее потемневшей щеки. «Что, скажи? Я не слышу тебя, детка». Я сказала: «Убери свою грязную голову с моей подушки». Он вскочил, отдернув руку, словно она укусила его.